От редакции. Мы закончили публикацию московского дневника Ромена Ролана. Сразу же после выхода третьего номера журнала в редакцию стали поступать письма и звонки читателей с просьбой рассказать более подробно о том, как он был передан в архив Алексея Максимовича Горького и Мли, как складывались отношения Марии Павловны Ролан с нашими литературными и научными учреждениями после смерти писателя. Московский дневник Ролана — машинописная копия, сделанная Ролан и исправленная самим автором, был передан его вдовой в дар архиву Горького. Сам факт передачи этого документа явился, как написала в редакцию Зимина, в те годы заведующая архивом Горького, завершением многолетнего, свыше двух десятилетий, делового контакта с Марией Павловной Ролан. Причем развивалось это сотрудничество в достаточно сложное время. Надо было преодолевать и недоверие, настороженность по отношению к нашей стране, существовавшей во Франции в те годы, и косность, нерасторопность советских учреждений, осуществлявших наши международные связи. Именно тогда сотрудники ИМЛИ, и в частности архива Алексея Максимовича Горького, Зимина и Погосова, немало сделали для того, чтобы разыскать у частных лиц в учреждениях ролановские документы и передать их Марии Павловне Ролан. По приглашению Академии наук СССР и других организаций Мария Павловна неоднократно приезжала в нашу страну. Всего за эти годы архив Горького получил от нее в дар, кроме знаменитого московского дневника, рукописи романа «Очарованная душа», несколько десятков автографов писем Горького, адресованных Ролану, авторизованную запись беседы Ролана со Сталиным в 1935 году, письма разных лиц и многие другие документы. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Декабрь 1989 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Ересанова.